Глава 5. Насилие. Ситуация предельно ясна. Это должно быть похоже на демократию, но нам предстоит держать все под неусыпным контролем. Вальтер Ульбрихт, 1945. С самого основания коммунистические партии Советского Союза и восточноевропейских стран добивались своих целей, применяя насилие. В каждой стране они контролировали силовые ведомства, Министерство обороны и внутренних дел, поставив тем самым себе на службу полицию и армию. После завершения войны на смену массовому и беспорядочному насилию, сопровождавшему наступление Красной Армии на Берлин, пришли более изощренные избирательные формы политического насилия – аресты, избиения, казни и концентрационные лагеря. Весь этот арсенал использовался в отношении сравнительно малого числа реальных, предполагаемых и вымышленных врагов Советского Союза и коммунистических партий. Он предназначался для того, чтобы, с одной стороны, уничтожить неприятеля физически, а с другой — внушить мысль о том, будто любое вооруженное сопротивление новой власти бессмысленно. При этом на словах все выглядело не так, как делалось. По крайней мере, на первых этапах НКВД и новые спецслужбы громогласно объявляли войну исключительно недобитым фашистам, а советские чиновники и местные коммунистические боссы разворачивали шумные пропагандистские кампании против коллаборационистов и изменников. В этом плане, кстати, они мало отличались от вернувшихся к власти национальных правительств Нидерландов, Франции и прочих освобожденных стран Европы. Но в каждой стране, оккупированной Красной Армией, смысловое наполнение понятия «фашист» постепенно расширялось, включая в себя не только нацистских пособников, но и всех тех, кто просто недолюбливал советских оккупантов и их местных союзников. Со временем термин «фашист» вполне в духе Оруэлла стал использоваться и применительно к тем антифашистам, которые стояли на антикоммунистических позициях. Каждый раз границы понятия расширялись, что сопровождалось все новыми арестами. Некоторые из этих фашистов намечались заранее. Историк Амир Вайнер доказывает, что НКВД формировал списки потенциальных врагов в Восточной Европе, в особенности в Польше и прибалтийских странах, на протяжении многих лет. При этом, правда, Вайнер обращает внимание на огромную разницу между отличавшим НКВД прекрасным знанием Польши и весьма посредственным культурным и историческим ее пониманием. Нужные имена чекисты получали из газет, а также от шпионов и дипломатов. Когда имен в распоряжении не было, НКВД готовил списки категорий людей, которые подлежат аресту. В мае 1941 года Сталин лично составил подобный перечень для недавно оккупированных областей Восточной Польши. Он потребовал ареста и высылки не только членов польских контрреволюционных организаций, но и членов их семей, а также семей бывших офицеров польской армии, бывших полицейских и бывших государственных и муниципальных служащих. Далеко не везде аресты начинались немедленно. В ряде случаев Сталин настаивал, чтобы восточноевропейские коммунисты проявляли осторожность и сдержанность в тот период, пока идет становление нового общественного строя. Весной 1944 года крошечная коммунистическая партия Польши получила из Москвы указание, предписывавшее ее лидерам начать взаимодействие со всеми демократическими силами. Слово «всеми» было в документе подчеркнуто, адресуя свою пропаганду рядовым членам других, более реакционных партий. На первых порах политика Сталина состояла в том, чтобы идти мелкими шажками, не раздражать союзников и мало-помалу завоевывать симпатии населения убеждением или обманом. Именно по этой причине в Венгрии состоялись свободные выборы. Во всех освобожденных Красной Армией странах более или менее свободно действовали независимые политические партии, а немецких коммунистов даже в 1948 году Сталин призывал двигаться к социализму зигзагами и окольными путями. К их ужасу, вождь зашел столь далеко, что предложил им подумать о допуске в ряды партии бывших нацистов. Модель Национального фронта внедрялась в сознание всех местных коммунистов, возвращавшихся домой на самолетах из Москвы или с обозами Красной Армии. «Не используйте коммунистические лозунги, не говорите о диктатуре пролетариата, больше рассуждайте о коалициях, альянсах и демократии». Эти идеи внушались им весьма настойчиво. Несмотря на все благие намерения, насилие быстро распространялось, причем не всегда за этим стоял чей-то умысел. Зачастую приказ «не спешить» не мог быть выполнен советскими солдатами и чиновниками по той причине, что они были интеллектуально и психологически не подготовлены к последствиям подобной политики. В глазах советского офицера, учившегося в большевистской школе, окончившего командное училище Красной Армии или НКВД, участие в любой политической группе, за исключением коммунистической ячейки, выглядело подозрительным. Члены Политбюро в Москве могли рассуждать о социалистических демократиях в теории, но советские управленцы на местах почти всегда оказывались не в состоянии мириться с моделями, отличающимися от тоталитарного государства. Риторика новых режимов, суливших освобожденным от нацистского ига гражданам свободу слова, печати и объединений, не вызывала у них ничего, кроме инстинктивного ужаса. Применение насилия становилось все более интенсивным и из-за того, что былые ожидания советской военной администрации местных коммунистов не оправдывались. На первых этапах победного шествия Красной Армии по европейским странам местные коммунисты рассчитывали, что рабочий класс поддержит революцию. Когда стало ясно, что этого не будет, они с яростью обрушились, используя формулировку некоего партийного функционера из Варшавы, на нелепый дух противоречия и невежества, присущий их соотечественникам. Их фрустрация, усугубляемая острым конфликтом советской культуры с культурой Восточной Европы, также питала политическое насилие. В некоторых странах советская оккупация вообще не сопровождалась либеральной прелюдией. В Польше, например, СССР враждебно относился к армии Краевой и в особенности к ее партизанским отрядам, действовавшим в восточной части страны задолго до конца войны. Советское вторжение и оккупация Восточной Польши в 1939 году сопровождались массовыми арестами и депортацией польских торговцев, политиков, государственных служащих и священников. Кульминацией этой волны насилия стало отвратительное массовое убийство по меньшей мере 21 тысячи польских офицеров в лесах Западной России. Среди жертв этих расстрелов было много офицеров-резервистов, в гражданской жизни работавших врачами, адвокатами, университетскими преподавателями. Это была патриотическая интеллектуальная элита Польши. Армия Краева, кабинет в изгнании и руководство подполья хорошо знали об этой трагедии. Обнаружение нацистами в 1943 году под Катынью одного из массовых захоронений привело к полному разрыву дипломатических отношений между польским эмигрантским правительством и Советским Союзом. Тем не менее, в период Второго советского вторжения армия Краева отнюдь не выступала в качестве сугубо антикоммунистической организации. По сути, это была антинацистская, антифашистская сила, сформированная в 1942 году в качестве вооруженного крыла польского движения сопротивления. Антифашизм оставался едва ли не единственным политическим чувством, объединявшим ее бойцов, среди которых были члены социалистических, социал-демократических, националистических и крестьянских партий. В свои лучшие времена армия Краева насчитывала 300 тысяч вооруженных партизан, что делало ее второй партизанской армией Европы после Югославской. По крайней мере, до того момента, пока партизаны-подпольщики после высадки союзников в Европе не активизировали свою деятельность во Франции. В правовом плане армия Краева подчинялась законному правительству Польши, находящемуся в эмиграции. Благодаря этому обстоятельству она, в отличие от других малочисленных потоков польского сопротивления, была легитимно связана с довоенной Польшей. Сама армия Краева исходила из той предпосылки, что ее руководители, подобно сторонникам де Голля во Франции, будут играть важную роль при формировании послевоенного временного правительства. Ее солдаты вполне справедливо рассматривали себя в качестве союзников британских, французских, советских воинских формирований. Столкнувшись с перспективой неминуемого прихода Красной Армии, армия Краева была готова мобилизовать свои силы против отступающих немцев и начать тактическое взаимодействие с советскими войсками. С октября 1943 года ее подразделения имели приказ не воевать с красноармейцами. Тогда командование армии Краевой настояло на том, чтобы лондонское правительство вынесло исторически очевидное решение по данному вопросу. Командирам ее партизанских отрядов приказали самостоятельно вступать в контакт с советскими войсками и оказывать им максимально возможное содействие в боях с немцами. Им также было предписано сосредоточиться на освобождении городов, что впоследствии должно было обернуться политическими преимуществами. Первые контакты проходили довольно гладко. В марте 1944 года офицеры передового разведывательного отряда Красной Армии, встретившись с командирами 27-й пехотной дивизии армии Краевой, договорились о совместной операции по освобождению Ковеля, довоенного польского города, ныне находящегося на территории Западной Украины. Поляки согласились передать свои подразделения под советское командование, а красноармейцы со своей стороны изъявили готовность помочь им оружием и признать их политическую самостоятельность. На протяжении 3 недель польские и советские солдаты сражались плечом к плечу, освободив несколько деревень и понеся тяжелые потери. Если бы политические устремления Советского Союза были иными, этот эпизод мог бы послужить образцом для дальнейшего сотрудничества. Но все закончилось скверно. В июле командующий польской дивизией в регионе подтвердил желание взаимодействовать с Красной армией, но одновременно заявил, что с новым, только что учрежденным в Люблине и возглавляемым коммунистами Польским комитетом национального освобождения он действовать не собирается. Кооперация закончилась. Дивизия была немедленно окружена советскими войсками и разоружена. Некоторых ее бойцов арестовали, а других вообще отправили в лагеря. Взаимодействие, предательство, разоружение, арест. В дальнейшем этот путь повторялся во многих соприкосновениях Красной армии и армии Краевой. По мере того, как вторжение Красной армии в Польшу весной и летом 1944 года набирало обороты, ее отношения с армией Краевой привлекали все большее внимание советского руководства. Лаврентий Берия, жестокий и двуличный шеф НКВД, ежедневно представлял Сталину подробные доклады о ситуации в Польше. Причем делалось это в таких выражениях, которые призваны были обеспокоить советского вождя. Например, 29 июня 1944 года Берия представил Сталину список польских банд. Им нарочито использовалось слово с явным криминальным оттенком, которые готовились к боевым действиям в Западной Белоруссии, на бывшей польской территории, в 1939 году оккупированной СССР. Эти банды, писал он, организованы по тем же принципам, что и в довоенной Польше, то есть в капиталистической, аристократической, враждебной Советскому Союзу стране. Министр злобно подчеркивал, что польские формирования поддерживают прямые связи с военными кругами польского правительства в Англии. Позже он также указывал, что иногда они даже встречаются с лондонскими эмиссарами. Это должно было означать, что части армии Краевой служат инструментами западного влияния. Согласно подсчетам Берии, в регионе тогда находилось от 10 до 20 тысяч вооруженных партизан, к которым он относился с нескрываемым подозрением. Берия сообщал, что польские банды готовятся к масштабному наступлению против немцев. Это было правдой. В конце июня 1944 года солдаты армии Краевой, действовавшие на бывших польских землях, действительно готовили операцию «Буря», которая предполагала серию вооруженных восстаний, направленных на освобождение польских городов от нацистов еще до прихода Красной армии. Самым известным стало Варшавское восстание, но одновременно готовились восстания в Вильнюсе и Львове. Берия не ошибался также и в том, что командиры армии Краевой поддерживали связь с Лондоном. И хотя их контакты с внешним миром оставались поверхностными и нерегулярными, партизанские формирования в восточных лесах считали себя частью регулярной армии, подчинявшейся польскому правительству в изгнании. Они также исходили из того, что с завершением войны польские территории, оккупированные Советским Союзом в 1939 году, вернутся к Польше, а предвоенные границы страны будут восстановлены. Со временем сообщения, которые делал Берия, становились все мрачнее. Он не только утверждал, что армия Краева была оплотом аристократического капитализма, но и намекал на то, что ее руководители сотрудничали с немцами. Используя шпионскую лексику, он писал Сталину о том, что центры армии Краевой в Варшаве и Вильнюсе работают на немцев, вооружаются за их счет, ведут агитацию против большевиков, коммунистических партизан, колхозов, а также убивают коммунистов, которые остались на территории Западной Белоруссии. Берия с глубоким подозрением относился к местному командиру армии Краевой генералу Александру Кжижановскому, более известному под кличкой «Волк». «Этот человек, — писал Берия в июле, — темная личность, прибывшая в регион нелегально в период немецкой оккупации. Еще хуже было то, что один из подчиненных Волка уже вышел на связь с Красной армией, попросив у советского командования содействия в освобождении Вильнюса. Берия считал такое обращение возмутительным. Поляки полагают, что у них есть права на Вильнюс, и сокрушался по поводу того, что они дезориентируют население. Жители региона, — пояснил он, — должны считать своими освободителями красноармейцев, а не поляков». Отчасти негодование, которое Берия высказывал в отношении генерала Волка, имело под собой основание. Многие польские партизанские группы, действовавшие в регионе, с подозрением относились к коммунистам. В 1939-1941 годах этим территориям уже пришлось испытать советскую оккупацию и террор. Около полумиллиона поляков отправились тогда в изгнание или в концентрационные лагеря. Выживших переполняло возмущение. Они знали о бойне в Катыни и не сомневались в том, что имеют полное право получить назад Вильнюс, город, который на протяжении веков был польским, и в котором в тот момент этнические поляки составляли большинство. Кроме того, стремясь освободить свою страну до прихода Красной Армии, они не испытывали никакого смущения от того, что в их арсенале было немецкое оружие, брошенное отступающим врагом. И все же обвинение армии Краевой в том, что она якобы служит немцам, можно считать явной нелепостью. Генерал Вулк, который с 1939 года сражался с германской армией, даже отдаленно не напоминал фашиста. Ни он, ни его командиры, ни тогда, ни позже не отдавали приказы сопротивляться Красной Армии. Антипатии Берии к людям типа Волка имели идеологическую основу. Их питала и самовлюбленность советского чекиста. Ему претела сама мысль о том, что какие-то выскочки-поляки, еще и не коммунисты, способны на равных разговаривать с советскими офицерами. Такое отношение прослеживалось во всех звеньях командной цепочки. В донесении, направленном в Ставку в июле, командующий Первым Белорусским фронтом сообщал о своей встрече с польским партизаном, как и Берия, он берет это слово в кавычки, который, к его большому удивлению, вел себя с ним как с равным. Поляк, по его словам, называл себя командующим дивизии, он просил оружия и помощи. В другом донесении, подготовленном спустя несколько дней, описывалась встреча с другой группой польских партизан, подобравших в лесу сбитых американских пилотов. Поляки наотрез отказались выполнить требования красноармейцев о передаче летчиков им. «Это вовсе не партизаны», — возмущался полковник, готовившись в водку, «а польские военные, подчиняющиеся польскому правительству в Лондоне». На самом деле они были и теми, и другими. Но в голове советского полковника никак не укладывалась мысль, что кроме советских партизан бывают какие-то иные партизаны. К середине лета всякая имитация взаимодействия была прекращена, и Советский Союз начал обращаться с армией Краевой как с откровенно враждебной силой. В середине июля 1944 года Берия информировал Сталина о том, что он направил 12 тысяч солдат для принятия чекистских мер по искоренению партизан армии Краевой в лесах и умиротворению местного населения, предоставлявшего повстанцам продовольствие и кров. Во главе подразделения НКВД был поставлен генерал Иван Серов, который курировал депортацию вредных элементов из Восточной Польши и Прибалтийских государств в 1939-1941 годах и организовывал жестокую высылку татарского населения из Крыма в 1944 году. Умиротворение малых наций было его специализацией. Серов действовал энергично. 17 июля командиры Красной Армии, действовавшие по его распоряжению, пригласили генерала Вулка на переговоры, а когда он прибыл, разоружили и арестовали его. В последующие два дня многие его подчиненные также были схвачены, разоружены и арестованы. К 20 июля красноармейцы разоружили 6 тысяч партизан армии Краевой, в том числе 650 офицеров. Привлеченные обещаниями оружия и помощи, поляки были захвачены врасплох. Так, 14 июля молодой партизан Генрих Савалла узнал, что его подразделение будет включено в состав новой польско-советской дивизии. Его командир объяснил бойцам, что им предстоят 6 недель учений, после которых они продолжат наступление вместе с Красной Армией при поддержке артиллерии и танков. Воодушевленный этой перспективой, Савалла 18 июля явился к советским офицерам, которые, как он полагал, возглавят новую часть. Его немедленно взяли под арест. «Нас встретили около полусотни солдат НКВД, первым делом отобравших у нас оружие», — вспоминал он позже. «Кто-то из партизан оказал сопротивление, предпочтя достойную смерть. Но, учитывая численное превосходство красноармейцев, большая часть поляков решила избежать ненужного кровопролития и подчиниться. Всех их, включая рассказчика колонны под вооруженной охраной и без еды, пешком отправили во временный лагерь в 40 километрах от Вильнюса. На Западе шли тяжелые бои, но опытные польские бойцы, которые были бы рады сразиться с отступающими немцами, проводили время в безделье, причем условия их содержания были отвратительными. «Мы спали в повалку, как сардины в банке», — вспоминал Савалла, — «а кормили нас только хлебом и селедкой». Наконец пленников вызвали на собрание и предложили сделку. Солдат в польской военной форме, Савалла, правда, вспоминает, что понять его было трудновато, поскольку в его речи русских слов было больше, чем польских, убеждал их вступить в польскую дивизию Красной Армии и отречься от лондонского правительства изменников. Затем выступил польский писатель-коммунист Ежи Путрамент, который повторил те же мысли. Его встретили недружелюбно, Партизаны швыряли в лицо литературу комья грязи и требовали возвращения своего командира. Агитатор, прежде изъяснявшийся на плохом польском, оставил свой вежливый тон и прорычал, что если они незамедлительно не присоединятся к красноармейцам, то закончат свои дни где-нибудь в рудниках или каменоломнях. Обозлившись, большинство поляков отказались от продолжения разговора. После этого группу депортировали на восток в трудовой лагерь для военнопленных. Некоторых вовсе отправили в систему ГУЛАГа. Сам Савала оказался в лагере в Калуге, юго-западнее Москвы. Разгром армии Краевой подкреплялся карательными мерами в отношении тех, кто мог ей симпатизировать, включая членов семей. В целом, в 1944-1947 годах НКВД арестовал в бывших восточных областях Польши от 35 до 45 тысяч человек. Продвигаясь вглубь территории, которую даже Советский Союз признавал неотъемлемой частью Польши, красные командиры отнюдь не отказывались от своего враждебного отношения к армии Краевой. Напротив, теперь они действовали более жестоко и решительно. Когда Красная Армия вступила в Познань, город, расположенный на западе Польши, на арест, водворение в тюрьму, жестокие допросы и пытки десятков бойцов армии Краевой, ей хватило всего одной недели. Вслед за этим НКВД организовал массовые казни тысяч людей в окрестных лесах. В ответ армия Краева отказалась признавать в наступающей Красной Армии потенциального союзника. Ее партизаны больше не раскрывали себя новым захватчикам. Некоторые бросали оружие и смешивались с гражданским населением. Другие предпочли затаиться в лесах и наблюдать, что будет дальше. Слухи о том, что происходит в Восточной Польше, быстро достигли Варшавы. Хотя командиры армии Краевой, находившиеся в польской столице, поддерживали лишь эпизодические контакты с Лондоном и были не очень информированы о событиях на разных театрах военных действий, они знали. Красная Армия арестовывает и разоружает их боевых товарищей. 1 августа 1944 года в атмосфере смятения и паники они подали сигнал к началу героического, но заранее обреченного варшавского восстания, нацеленного на то, чтобы изгнать нацистов и освободить центр Варшавы, опередив советские войска. Немцы со всей жестокостью обрушились на восставших. Английские и американские самолеты, управляемые в основном польскими и южноафриканскими летчиками, бесстрашно сбрасывали повстанцам продукты и амуницию, хотя это едва ли могло изменить положение. Между тем, Красная Армия, уже занявшая восточные пригороды польской столицы, стояла на противоположном берегу Вислы и ничего не предпринимала. Более того, Сталин не разрешил самолетам союзников, доставлявшим восставшим провиант и боеприпасы, приземляться на советской территории. Хотя позже Сталин заявит, что он о восстании ничего не знал, разведчики-красноармейцы внимательно следили за ходом боев в Варшаве и за общественными настроениями в Польше. В начале октября, когда восстание близилось к трагическому и ужасному концу, некий полковник Красной Армии описывал текущую ситуацию в одном из многочисленных донесений, направляемых в Москву. Хотя в боях погибли сотни тысяч людей, от города не осталось практически ничего, немцы систематически взрывали все уцелевшие здания, а выживших варшавян отправляли в лагеря, главным предметом его забот были взаимоотношения между остатками армии Краевой и малочисленной гвардией Людовой, военизированным крылом коммунистической партии. Армия Краева, сокрушался он, не хочет делиться с коммунистами оружием. Более того, ее командиры ведут против СССР враждебную пропагандистскую работу. В своих листовках они подчеркивают несущественность той помощи, которую повстанцам оказывает советская авиация, превознося при этом усилия англоамериканцев. Очевидно таким образом, что эта организация готовится выступить против Красной Армии. Распускаются также слухи о том, что польская армия, польские части под советским командованием, это советские агенты, не имеющие ничего общего с национальными интересами Польши. После завершения восстания Варшава к тому времени была сожжена дотла, руководители польского подполья мертвы или брошены в концлагеря, 200 тысяч поляков погибли, тон информационных сообщений из Польши, а также докладов Берии Сталину, стал еще жестче. 1 ноября 1944 года Берия подал Сталину докладную записку, в которой описывалась антисоветская деятельность националистических и бандитских организаций белополяков, под которыми имелись в виду подразделения армии Краевой. В том же месяце советское войсковое командование рекомендовало усилить подавление польских партизан. Для борьбы с польским сопротивлением с фронта снимались красноармейцы, вызывались дополнительные части НКВД, мобилизовались кадры новых спецслужб Польши. В результате этих усилий к третьей неделе ноября были арестованы 3692 бойца армии Краевой, а к 1 декабря их число достигло 5069. Битва за столицу ужесточила польское общество. Многие из тех, кто прежде надеялся на романтическое и триумфальное завершение войны, теперь впали в нигилизм. Последствия Варшавского восстания запомнятся как последний героический бой за польскую независимость, а его вожди станут героями сначала антикоммунистического подполья, а потом и посткоммунистического государства. Современная Варшава изобилует монументами, посвященными восстанию, а улицы города носят имена его героев. Но зимой 1944-1945 годов, по мере того, как жизнь в разрушенной польской столице угасала, а Красная армия вела себя все более жестоко, это вооруженное выступление повсеместно считалось ужасной ошибкой. Когда разразилось восстание, Анджей Пануфник, композитор-патриот, находился за городом, ухаживая за больной матерью. Когда его отец вернулся из Варшавы и начал рассказывать о героическом самопожертвовании мужчин, женщин и детей, Пануфник сразу же понял, что восстание было чудовищным промахом, основанным на ложных ожиданиях того, будто русские нам помогут. Шимон Бошко, поляк, служивший в польской дивизии Красной армии, в последние дни восстания наблюдал пожар Варшавы с противоположной стороны реки. «Казалось, что мой мир рухнул», — вспоминал он позже. «Здесь не было никакой политики, только дурные предчувствия». По словам историка Анджея Фриске, провал восстания породил глубочайшее разочарование, кризис доверия к Западу и осознание глубочайшей зависимости страны от России. Через несколько месяцев, когда в Польше узнали о ялтинских договоренностях, уныние воцарилось повсеместно. Поляки много размышляли над отдельными фразами документа, особенно над содержащимся в нем призыве к свободным и честным выборам, на результаты которых никто не может повлиять. И тогда, и позже Ялту считали предательством со стороны Запада. В польском обществе вызрело понимание того, что западные союзники не собираются помогать Польше, а главной силой на востоке Европы останется Красная армия. После Ялты руководители армии Краевой уже не могли вернуть себе былой авторитет. Когда восстание было разгромлено, организацию перестроили, а ее командующим назначили генерала Леопольда Акулицкого. Но теперь, как полагали многие поляки, без западных союзников и без десятков тысяч молодых бойцов, сложивших свои головы в боях за Варшаву, Польша не сможет противостоять Советскому Союзу. Ощущая утрату легитимности, Акулицкий в январе 1945 года официально распустил отряды армии Краевой. В своем последнем, глубоко эмоциональном обращении он призвал своих солдат не падать духом. «Постарайтесь стать опорой нации и творцами независимого польского государства. В этом деле каждый из вас будет сам себе командиром. Руководствуясь убеждением в том, что вы выполните мой приказ и сохраните лояльность только Польше, а также желанием облегчить вам будущую созидательную работу, согласие президента Польской Республики, я освобождаю вас от ранее принесенной присяги и распускаю все формирования армии Краевой». Призвав своих соотечественников покинуть движение сопротивления, сам Акулицкий перешел на нелегальное положение. Надеясь на лучшее будущее, в подполье ушли и другие командиры армии Краевой. Но это будущее так и не наступило. В конце февраля представители НКВД, вступив в контакт с Акулицким и его командирами, пригласили их на встречу с генералом Серовым в пригороде Варшавы. Понимая, что чекистам уже известно об их местонахождении, а также исходя из убеждения в том, что ялтинские договоренности обязывают Советский Союз гарантировать включение некоммунистов в новое польское правительство, партизаны решились на разговор. Назад никто из них не вернулся. Повторив судьбу генерала Волка, 16 руководителей армии Краевой были арестованы, доставлены в Москву, брошены в камеры Лубянки и приговорены советским судом за подготовку вооруженного восстания против СССР в союзе с немцами. Иными словами, их обвинили в симпатиях к фашистам. Большая часть группы получила длительные лагерные сроки. Трое, включая самого Акулицкого, позже умерли в заключении. Эти репрессии были нацелены на то, чтобы преподать урок всему польскому сопротивлению и прояснить намерения Советского Союза для остального мира. В них содержалось также и послание польским коммунистам, по крайней мере тем из них, кто надеялся законным путем привлечь на свою сторону последователей армии Краевой. В дневниковых записях, сделанных в тот период, польский коммунистический политик Якуб Берман писал, что аресты шокировали и озаботили его товарищей, планировавших подорвать авторитет армии Краевой с помощью политики «разделяй и властвуй», то есть заставив ее вождей ссориться между собой и тем самым терять популярность. Вместо этого операция в отношении 16 руководителей польских партизан объединила значительную часть общества против коммунистической партии. Внезапное устранение верхушки польского подполья послужило причиной для первого серьезного разлада в стране антигитлеровской коалиции. В письме Рузвельту Черчилль называл эти аресты поворотным пунктом. «В этом показательном деле мы и русские фактически решаем вопрос о том, каким смыслом следует наделять такие термины, как демократия, суверенитет, независимость, представительное правление, свободные и честные выборы». Как показали дальнейшие события, беспокойство Черчилля было оправданным. Советская интерпретация ключевых понятий, включенных в текст ялтинских договоренностей, очень быстро предстала не просто расплывчатой, но вообще лишающей их всякого смысла. После нейтрализации всей верхушки армии Краевой, часть поляков решила, что теперь единственный вариант — это научиться жить при новом режиме. Кто-то, однако, пришел к противоположному заключению, полагая, что не осталось иного выхода, кроме вооруженной борьбы. Именно этот путь весной 1945 года избрали Национальные вооруженные силы, крупнейшая партизанская группировка националистического и правого толка. Не подчинившись указаниям командования армии Краевой, ее лидеры намеревались продолжать войну. По мере того, как основные силы Красной армии продвигались на запад, к Германии, они перегруппировали свои отряды в лесах Восточной Польши, в основном в окрестностях Люблина и Жешува. Их целью, согласно не слишком далеким от истины сводкам польских спецслужб, была ликвидация сотрудников госбезопасности посредством либо тихого их устранения, похищения и последующей ликвидации, либо открытого уничтожения. В вакууме, образовавшемся после роспуска армии Краевой, начали появляться и новые группы сопротивления режиму. Самой известной из них стала «Свобода и независимость», «Волность и независимость», ВИН, которую возглавил Ян Жипецкий, офицер армии Краевой. В отличие от остальных ее соединений, сторонники Жипецкого после провала Варшавского восстания решили остаться в подполье. Они продолжали соблюдать правила конспирации, а в общении между собой использовали коды и пароли. Желая оставаться гражданской организацией, они, тем не менее, поддерживали отношения с вооруженными партизанскими группами. До октября 1946 года они финансировали газету «Польская независва», главный редактор которой предостерегал поляков от принятия статус-кво, характеризуемого им как советский террор. Довольно скоро, в ноябре 1945 года, НКВД нашел и арестовал Жипецкого. В ходе допросов его заставили или уговорили назвать имена товарищей. Он был отпущен на том условии, что сумеет убедить единомышленников выйти из подполья. Некоторые поддались этим уговорам. Начав с чистого листа, ВИН вновь перестроила свою деятельность. Ее второй исполнительный комитет, начав работу в декабре 1945 года, продержался почти год, общаясь с внешним миром посредством длинной и запутанной цепочки курьеров и гонцов, передававших друг другу шифрованные послания. В конце концов, одна из женщин, работавших на организацию, была схвачена на границе. У нее нашли шифровку, цепь развалилась, руководителей вновь схватили и опять пытали, заставляя назвать имена подпольщиков. Со временем были сформированы третий и четвертый исполкомы, каждый из которых с самого начала опекался агентами польской госбезопасности, действовавшими, вероятно, по советскому образцу. Большевики в 1920-е годы специально создавали фальшивую русскую оппозицию, чтобы завлечь в ловушку иностранных шпионов. После роспуска исполнительного комитета 4-го созыва тайная полиция создала собственную псевдо-ВИН, которая поддерживала контакты с наивными иностранцами, а также с теми поляками, у кого не хватило ума понять, что подрывная организация была детищем спецслужб. В таком плачевном состоянии ВИН просуществовала до 1952 года, хотя отдельным ее бывшим членам удавалось скрываться еще дольше. На историю ВИН часто ссылаются, желая доказать бесперспективность антикоммунистического сопротивления в первые послевоенные годы. Более того, именно так она воспринималась и в то время. Но в этой печальной саге можно усмотреть и бесспорное свидетельство непокорности поляков. Ведь всего за несколько лет 10 тысяч членов организации были подвергнуты арестам, пыткам, тюремному заключению, а сотни были казнены. Несмотря на чудовищное давление и преследование, в зените своего влияния ВИН насчитывала от 20 до 30 тысяч последователей. На общем фоне послевоенных групп сопротивления ВИН выделялась масштабами и сохранением хотя бы минимальных связей с командной системой армии Краевой. Другие подобные группы, по большей части, были очень маленькими, зачастую состояли исключительно из молодежи, которая восхищалась армией Краевой, но в силу возраста не успела побывать в ее рядах или которая причисляла себя к национальным вооруженным силам, слабо представляя, за что боролась эта организация. Типичным примером здесь можно считать партизанскую группу из 13 человек, называвшую себя «Молодая армия Краева», которая после 1945 года начала собирать оружие в лесах к югу от Кракова и втайне училась им пользоваться, пока в 1950 году всех ее членов не арестовали. По мере того, как советские войска продвигались к Берлину, ситуация становилась еще более запутанной. Красная армия уходила из региона, а на ее место возвращались партизаны всех мастей и расцветок, группы национальных вооруженных сил, бывшие солдаты армии Краевой, борцы за украинскую независимость. Все они горели желанием сражаться с красноармейцами и их польскими союзниками, но воевали и друг с другом. Несмотря на весь этот хаос, некоторые хранили верность старым идеалам подполья, другие, чтобы выжить, занимались воровством и грабежом, вырождаясь в полукриминальные банды. Между ними разгорались жестокие битвы. Особенно часто выяснением отношений занимались поляки и украинцы. Хотя летом 1944 года Советский Союз умиротворил восточную часть Польши, к следующей весне Восток оказался в таком состоянии, которое с полным основанием можно было называть гражданской войной. Для коммунистов и их сторонников деревни и леса под Люблином стали небезопасными, а на какое-то время даже сам город превратился в зону риска. Согласно сводке, подготовленной в мае 1945 года, работа всех партийных и правительственных органов в регионе фактически прекратилась. В четырех местных округах больше не было полиции. Партизаны или разоружили, или поубивали полицейских. Вскоре Сталину, который все еще праздновал капитуляцию Германии, в самых тревожных выражениях доложили о том, что в Польше антигосударственное подполье продолжает свою деятельность повсеместно. Еще пять частей НКВД, подкрепленные моторизованным батальоном, были отправлены на помощь незадачливым польским чекистам. В августе 1945 года министр безопасности Станислав Радкевич принял участие в региональном совещании своего ведомства в Люблине, где узнал много неприятного. По оценке одного из выступавших офицеров, не более 20% местных жителей поддерживали новый режим. Другой сотрудник объяснял, что чекистам не удается внедрять своих агентов в антикоммунистические партизанские группы, поскольку те полностью отказываются от сотрудничества с новой властью. Иные полагали, что ситуация будет улучшаться, так как местные крестьяне устали кормить партизан, часть из которых регулярно занимается мародерством. Но все были единодушны в том, что банды по-прежнему представляют серьезную проблему. Одни партизаны скрывались в лесах, другие днем работали на своих фермах, но по условному сигналу собирались вместе и совершали преступные вылазки. Они постоянно нападали на представителей правоохранительных органов, партийных активистов и им сочувствующих. Но даже продолжая борьбу, вооруженное сопротивление ощущало весь трагизм своего положения. Его бойцы были измучены долгой войной с немцами. Многие жили в лесу по 5-6 лет. Уходя в партизанские отряды в юности, они теряли месяцы и годы школьного обучения. Они знали, что сдача оружия будет означать крах их надежд на независимость Польши. Но в то же время они боролись с новым и менее понятным врагом. Ведь теперь им приходилось убивать не германских оккупантов, а польских коммунистов и польских полицейских. Некоторые из них считали подобную деятельность братоубийством и хотели уйти. Те, кто оставался, обрушивали на ушедших всю свою ненависть. В 1946 году некая вооруженная банда убила двух учителей, ранее воевавших в рядах армии Краевой, обвинив их в коллаборационизме на том основании, что те вернулись к мирной жизни. Постепенно десятки тысяч принимали одну из многочисленных амнистий, складывали оружие и возвращались по домам. Многим такой опыт показался слишком горьким. Луциан Грабовский, молодой человек из-под Белостока, оставался со своим отрядом, армией Краевой, до тех пор, пока ему не приказали убить одного из товарищей за предательство. Подозревая, что обвиняемый невиновен, он отказался выполнить приказ. «Это было ужасное время. Брат убивал брата по ничтожному поводу», — вспоминает он. «Понемногу я начал понимать некоторые факты, прежде ускользавшие от моего внимания. Многие мои друзья, бывшие партизаны, ушли на Запад. Другие поступили в университеты, окончили школы, начали работать. А я продолжал воевать пятый год подряд». Вместе с четырьмя десятками других бойцов, в основном из ВИН, Грабовский отказался от борьбы. В глазах у них стояли слезы. «Мы покидали здание тайной полиции без оружия. Мы были теперь другими людьми». А кое-кто продолжал сражаться. Небольшие группки по 10-20 человек оставались в лесах многие годы. Один маленький отряд, входивший в национальные вооруженные силы, сдался только в 1956 году после смерти Болеслава Берута. А боец-одиночка Михал Крупа скрывался в подполье вплоть до 1959 года, когда его удалось выследить и арестовать. Разумеется, большинство из тех, кто продолжал борьбу, были уверены в ее безнадежности. Среди них был и руководитель подполья, известный под кличкой Чайка. По данным польских сил безопасности, собиравших информацию о нем, Чайка, который во время войны сражался в рядах армии Краевой, в 1945 году вновь взялся за оружие из-за разочарования и отчаяния. Как пояснял его психологический портрет, подготовленный чекистами, он был склонен к самоубийству, хотел умереть. Многие из 300 бойцов его отряда чувствовали себя так же. В большинстве своем они были выходцами из юго-восточной Польши, а их боевой дух был крайне низок. В мае 1945 года прямо в лесу они провели мессу, на которой присягнули на верность польскому правительству в изгнании, оставшемуся в Лондоне. На тот момент это правительство утратило легитимность в глазах как союзников, так и всех остальных, и партизаны не могли не знать об этом. С того времени группа «Чайки» начала разваливаться. В последующие месяцы многие его люди вернулись на свои семейные фермы или перебрались на бывшие немецкие территории, ныне ставшие частью Западной Польши, с намерением начать новую жизнь. Кое-кто из оставшихся начал обирать местное украинское население, в те годы еще составлявшее значительную долю обитателей юго-восточной Польши. Несколько раз они дотла сжигали украинские деревни. Архивные материалы ярко живописуют их неистовство. В январе 1945 года они напали на директора фабрики, польского коммуниста, и отобрали у него 100 злотых. В апреле они украли 2 лошадей. В июле они убили украинского крестьянина и бросили его тело в реку. К концу 1945 года местная полиция предпринимала усердные, но не слишком успешные усилия по разгрому банды «Чайки». Полицейские внедрили в нее 2 агентов, но один предал их, а другой был раскрыт и уничтожен. Его тело также бросили в реку. За 1,5 года своего существования группа осуществила более 200 нападений, уничтожив множество местных коммунистов. Только в июле 1947 года Чайка был схвачен. Как он, вероятно, и ожидал, его приговорили к смертной казни. Спустя десятилетия неоднозначность и двусмысленность той эпохи была очень точно схвачена в классическом фильме Анджи Вайды «Пепел и алмаз». Его главный герой, партизан, стоит перед дилеммой. Нужно выбрать между девушкой, которую он только что встретил, и политическим убийством, которое ему поручили осуществить. Он выбирает убийство, но в процессе операции погибает сам. В финальной сцене он бежит, раненый, спотыкаясь, и в конце концов в мучениях умирает на мусорной свалке. Для польской аудитории метафора довольно прозрачна. Жизни молодых людей, присоединившихся к сопротивлению, оказались выброшенными на свалку истории. Хотя точных цифр в нашем распоряжении нет, согласно подсчетам НКВД, только с января по апрель 1945 года в Польше были арестованы около 215,5 тысяч человек. Около 138 тысяч из этого числа составили «Volksdeutsche» — местные жители немецкого происхождения. Среди арестованных было около 38 тысяч поляков. Все они были отправлены в лагеря, расположенные в СССР. Около 5 тысяч умерли в ходе операции по их задержанию или последующего дознания. Среди них оказались вероятные бойцы «Чайки» — люди, которые сражались до конца, зная, что они проиграют. После завершения войны всякое вооруженное сопротивление советской оккупации в восточной части Германии прекратилось. Гитлер надеялся, что оно будет продолжено. Накануне самоубийства он призвал немцев сражаться до последней капли крови, дотла сжигать свои города, жертвовать всем ради последней решительной схватки. Он также приказал вермахту приступить к созданию молодежного ополчения «Вервольф», которое после его смерти должно было вести партизанскую борьбу против Красной армии. Нацистская и союзническая пропаганда уделяла этим юношеским формированиям, бойцов которых называли «оборотнями», огромное внимание, но в действительности здесь было больше отраженной в названии мифологии. Со смертью фюрера и капитуляцией Германии они просто исчезли. Миф рассеялся. Эрих Лёст, позже ставший в ГДР видным писателем, был зачислен в подразделение «Оборотней» в 25-летнем возрасте, будучи младшим офицером вермахта. О новом назначении ему сообщили в последние недели войны. В В преддверии советской оккупации его даже наспех обучили партизанским методам военных действий. И все же, когда советские части вступили в его родной город Митвайда в Саксонии, уход в подполье был последним исходом, о котором он думал. Вместо того, чтобы сопротивляться Красной армии, он с помощью своей семьи бежал на Запад, на ферму своей тети, где позже сдался американцам. После военные годы Лёст никому не рассказывал, чем он занимался в последние недели войны. «Я ведь не глупец», — говорил он мне, — «и потому его не арестовали». Накануне капитуляции эсэсовцы приказали всем подросткам его города явиться на инструктаж в связи с созданием ополчения «Вервольф». На этом мероприятии ничему не обучали и не требовали принести присягу, но всех участников занесли в список, который позже оказался в распоряжении советских властей. Эта встреча не имела никаких практических последствий, но все ее участники были арестованы, их продержали в тюрьме год, рассказывает Лёст. Правовым основанием для подобных арестов служил приказ номер 00315 Советской военной администрации, подписанный 18 апреля 1945 года. Этот документ санкционировал немедленное интернирование без какого-либо расследования шпионов, саботажников, террористов, активистов нацистской партии, бывших чиновников германской гражданской администрации, а также людей, хранящих нелегальное типографское и радиотрансляционное оборудование или оружие. В принципе, этот приказ напоминал нормативные акты, действовавшие в оккупационных зонах союзников, где активных нацистов в массовом порядке вызывали на допросы. Но советский вариант был жестче. На практике он позволял арестовать любого человека, прежде работавшего в органах власти, независимо от того, был ли он или она нацистом. Советские власти предполагали, что полицейские, мэры, бизнесмены, процветающие фермеры едва ли добились бы таких должностных и коммерческих успехов, если бы не сотрудничали с режимом. К Потсдамской конференции, открывшейся в начале августа 1945 года, круг тех, кто мог быть подвергнут преследованиям, стал еще шире. В уродливом дворце Гогенцоллернов, окруженном зеленым парком, союзники в лице Сталина, Гарри Трумана и Клемента Эттли, Рузвельт к тому времени скончался, а Черчилль проиграл выборы, приняли новую декларацию, касавшуюся бывших нацистов. Согласно этому документу, нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав нацистских учреждений организации и любые другие лица, опасные для оккупации ее целей, должны быть арестованы и интернированы. Для Советского Союза эта формулировка была идеальной. Лица, опасные для оккупации ее целей – очень широкая категория, в которую можно было включить всякого, вызывающего неудовольствие НКВД. Красная армия незамедлительно учредила военные трибуналы, которые работали на протяжении нескольких лет, не привлекая ни адвокатов, ни свидетелей. Их деятельность не имела никакого отношения к Нюрнбергскому процессу, совместно организованному союзниками для суда над самыми высокопоставленными нацистами, и не была связана международным правом. Обвинения нередко выносились на основании статьи 58 Уголовного кодекса СССР, использовавшейся для политических репрессий в Советском Союзе и не имевшей никакого отношения к немецкому законодательству. Приговоры иногда переводились на немецкий язык, но писались неизменно только кириллицей. Обвиняемые не могли их прочитать. Арестованных порой заставляли, подвергая их избиениям и прочим пыткам, подписывать документы, содержание которых они не понимали. Вольфганг Лемон, которому тогда было 15 лет, подписал протокол, в котором признавался в подрыве двух грузовиков. В момент подписания он не осознавал, что делает. Зачастую суды проводились в Москве, где советские судьи выносили приговоры в отсутствие обвиняемых. О вынесенном приговоре осужденным сообщали через несколько недель. Некоторые из арестованных действительно были нацистами, хотя далеко не всегда они занимали видные посты. Оккупационные власти не пытались отделить подлинных преступников от скромных чиновников или просто приспособленцев. Помимо нацистов, арестовывались тысячи людей, которые вообще были слишком молоды, чтобы состоять в нацистской партии. Например, Манфреда Папсдорфа арестовали в 30 лет, или те, кто, подобно подросткам из города Митвайда, просто оказался не в том месте, не в то время. Некоторых арестовывали потому, что они с энтузиазмом встречали освобождение. Гизела Гнейст, которой в 1945 году было 15, грезила демократией. О ней тогда часто рассказывали в радиопередачах американской армии. Она жила в Виттенберге и негодовала по поводу поведения советских солдат, которые организовали нечто вроде борделя на верхнем этаже многоквартирного дома, где жила ее семья. Ей хотелось чего-то лучшего, и тогда вместе с другими подростками она создала тайную политическую партию. Дети не осознавали потенциальной угрозы, тем более что никакой идеологии у них и не было. «Мое понимание свободы требовало, чтобы люди имели возможность свободно высказываться», — вспоминала Гнейст. «Я не понимала, что такое коммунизм, и почти ничего о нем не слышала». Гнейст арестовали в декабре 1945 года вместе с двумя десятками ее товарищей по партии, также подростками. Ее поместили в переполненную женскую камеру без окон. Здесь она встретила своих одноклассниц. Для отправления естественных надобностей узницам служил бидон из-под молока. Повсюду были клопы и вши. Советский офицер допрашивал ее по-русски, а от присутствовавшего на допросе переводчика почти не было толка. Тот едва знал язык. Девушку не раз избивали до крови. В конце концов, Гнейст, которой еще не было 16 лет, созналась в том, что состояла в контрреволюционной организации. В январе 1946 года военный трибунал признал ее виновной и приговорил, как настоящего военного преступника, к заключению в лагере Заксенхаузен. Людям, не слишком осведомленным в причудах истории, может показаться весьма странным, что зловещий нацистский концлагерь после войны обрел вторую жизнь. Аналогичную метаморфозу пережил и не менее жуткий Бухенвальд. Американские войска, освободившие Бухенвальд в апреле 1945 года, заставили городских нотаблей из близлежащего Веймара пройтись по лагерю и посмотреть на бараки истощенных выживших узников, братские могилы и трупы, сложенные в подобие штабеля дров. Через 4 месяца Красная Армия, которой отошел Веймар, вновь заселила те же бараки заключенными. Впоследствии их тоже хоронили в братских могилах, причем эти случаи не были исключительными. Так Освенцим стал одним из многих польских лагерей, которые вновь начали использоваться в послевоенные годы. Русские переименовали Бухенвальд в специальный лагерь номер 2, а Заксенхаузен стал специальным лагерем номер 7. Всего в советской оккупационной зоне появилось десятки таких лагерей наряду с несколькими тюрьмами и другими местами заключения. Эти лагеря контролировались, причем весьма скрупулезно, не германскими коммунистами, а советскими властями и штаб-квартирой ГУЛАГа, находившейся в Москве. НКВД направлял из Москвы всевозможные инструкции, например, о том, как организовывать в немецких лагерях празднование 1 мая, а также тщательно следил за морально-политическим духом охранников. Верхушка лагерного начальства состояла из советских офицеров, хотя имелся и немецкий персонал. В планировке лагерей использовалась советская модель. Обитатели Колымы или Воркуты сразу же почувствовали бы себя здесь как дома. Впрочем, немецкие особые лагеря отнюдь не были такими же трудовыми лагерями, какими НКВД руководил в самом Советском Союзе. Их не приписывали к промышленным или строительным объектам, как советские лагеря, а заключенные не ходили на работу. Напротив. Прошедшие через них люди часто вспоминают о мучительной скуке, проистекавшей из невозможности работать, запрещения покидать бараки, гулять или вообще лишний раз двигаться. В лагере Кетчендорф заключенные буквально добивались у администрации назначения на кухонные работы, позволявшие хоть чем-то заняться, и, разумеется, доступ к продуктам. В Заксенхаузене были 2 зоны, и в одной разрешалось работать. Сами узники предпочитали именно ее. Вместе с тем, специальные лагеря не были похожи и на нацистские лагеря смерти. Здесь не было газовых камер, а людей не отправляли в Заксенхаузен только для того, чтобы там немедленно уничтожить. Смертность в них, тем не менее, была невероятно высокой. Из 150 тысяч человек, помещенных в лагеря НКВД в восточной части Германии в 1945-1953 годах, 120 тысяч составляли немцы, а еще 30 тысяч — советские граждане. Около трети умерли от голода и болезней. Заключенных кормили непропеченным черным хлебом и капустной похлебкой настолько дурного качества, что Леман, которого позже отправили в ГУЛАГ, вспоминал, что в Сибири еда была лучше и давали ее более регулярно. Ни лекарств, ни докторов не было. Зима 1945-1946 годов выдалась настолько холодной, что заключенным в женской зоне Заксенхаузена приходилось жечь доски от нар, чтобы не замерзнуть. Как часто бывало в советских пенитенциарных учреждениях, узники умирали не потому, что их убивали, а того, что ими пренебрегали, их игнорировали, о них буквально забывали. Первейшей целью советских лагерей в Германии выступали не труд и не уничтожение, а изоляция. Особые лагеря предназначались для того, чтобы отсечь подозрительные элементы от остального общества, по крайней мере до тех пор, пока советские оккупанты не укрепят свои позиции. Они занимались профилактикой, а не наказанием. Изоляции в них подвергали тех, кто мог противостоять системе, а не тех, кто в действительности это делал. Советский ГУЛАГ допускал минимальные контакты с внешним миром, а осужденным иногда даже разрешали принимать родственников. По контрасту с этим, на протяжении первых 3 лет существования послевоенных немецких лагерей, их обитатели полностью лишались права переписки и не имели никакой информации с воли. Во многих случаях их семьи не знали, где они и что с ними. Эти люди просто исчезали. Со временем условия улучшились, отчасти благодаря давлению извне. Внезапное исчезновение такого огромного количества молодых людей ввергало членов их семей в неистовство, и они начинали бомбардировать официальные инстанции требованиями предоставить информацию о пропавших родственниках. Как правило, немецкие власти не были помощниками в этом деле. В 1947 году местный чиновник говорил семье из Тюрингии, что советский прокурор в Веймаре предоставит им больше данных. Советские власти, в свою очередь, передавали подобные обращения по командной цепочке. Во всеобщем хаосе люди просто пропадали бесследно. Один немецкий студент исчез в 1945 году и был найден родителями лишь в 1952. Это произошло через 4 года после того, как советская военная администрация в Германии согласилась разрешить арестованным информировать родных о своем местонахождении. В том же году НКВД повысил продуктовые нормы для лагерников, чтобы снизить смертность и успокоить руководителей Восточной Германии, которые добивались от представителей СССР изменения ситуации. Аресты, а также длительное удержание бывших солдат вермахта в Советском Союзе, некоторые оставались там до 1950-х годов, стали главным источником напряженности во взаимоотношениях немецкого общества с новой властью. Но они также помогли задать новые стандарты общественного поведения. В большинстве своем освобожденные от фашистов немцы не были коммунистами и поначалу не знали, чего можно ожидать от советских оккупационных войск. Аресты тысяч молодых людей по малейшему подозрению в антисоветской деятельности заставили делать выводы. Для многих это стало первым уроком, убеждавшим в необходимости самоцензуры на публике. Ведь если подростков, подобных девице Гизели Гнейст, арестовывали просто за разговор о демократии, то более серьезные политические прегрешения карались гораздо жестче. Самыми напуганными оказались бывшие заключенные их семьи. После освобождения узники редко рассказывали о том, что им пришлось пережить. Вольфганг Клеман, которому довелось побывать и в немецком лагере, и в ГУЛАГе, вплоть до 1989 года не рассказывал жене об этом опыте. Выборочное насилие и создание лагерей для потенциальных врагов режима хорошо вписывались в более широкую советскую политику. Красная армия и НКВД знали, что в неустойчивых обществах послевоенной Восточной Европы массовые масштабные аресты вызовут эффект, обратный ожидаемому. Но тщательно продуманные изъятия из общества активных людей породит что-то вроде эха. Арестовав одного такого человека, можно напугать целый десяток других. Вступив в Будапешт в январе 1945 года, русские почти ничего не знали о стране, чью столицу они завоевали. Многие военнослужащие полагали, что прибыли в страну, где население в полном составе сотрудничало с нацистами, ведь Венгрия была союзницей Германии. Их, разумеется, поразило то, что Красную армию встречали как освободительницу. Здесь, как и в других освобождаемых странах, красноармейцы руководствовались приказом, предписывавшим арестовать всех фашистов, которых удастся обнаружить. Но если в Германии их мишенями были бойцы ополчения «Вервольф», а в Польше они выслеживали солдат армии Краевой, то в Венгрии им было непонятно, кого считать фашистом. В результате первые аресты венгров оказались довольно беспорядочными. Мужчинам, которых солдаты останавливали прямо на улице, говорили, что нужно помочь красноармейцам с мелкой работы, и уводили их под конвоем. Потом их следы терялись где-то на бескрайних просторах СССР, и они не возвращались домой многие годы. Поначалу даже казалось, что в подобную историю может попасть буквально каждый. Свидетель из городка в Восточной Венгрии вспоминает, как через несколько дней после своего прихода красноармейцы начали собирать людей. Брали не только мужчин, но и детей, от 17-летних до 13-летних. На мольбы и крики, вооруженные автоматами, солдаты не реагировали. Всем приказывали выйти из домов, причем иногда даже не разрешали взять с собой ничего, ни еды, ни одежды. Мы не знали, куда уводят людей, солдаты повторяли одно и то же. «Мелкая работа, мелкая работа». Некоторые венгры оказывались под подозрением из-за того, что были зажиточными, или потому, что в их домах имелись книги. Дьёрдс Бьен был арестован вместе с отцом за то, что у них был коротковолновый радиоприемник. 16-летнего юношу допрашивали как шпиона, вынудили признаться и заставили подписать 30-страничный документ на русском языке, в котором он не понял ни слова. В итоге он оказался в Колымском лагере и вернулся домой лишь в 1955 году. По-видимому, советским войскам поручался также и розыск немцев, которых, как их предупреждали, в Венгрии будет очень много. На практике это означало, что люди с фамилиями, похожими на немецкие, а в бывших владениях Габсбургов таких было много, немедленно превращались в военных преступников. Йозеф Ревай, ставший впоследствии одним из ведущих венгерских коммунистов, жаловался Ракоши, что у советских солдат есть, вероятно, фиксированные квоты на задержание немцев. Поэтому, говорил он, красноармейцы рассматривают в качестве немцев и тех, кто ни слова не знает по-немецки. В число интернированных попали даже известные антифашисты. В результате такой политики 140-200 тысяч венгров были арестованы и депортированы в Советский Союз после 1945 года. Большая часть из них очутилась в лагерях ГУЛАГа. Но многие интернированные оставались в Венгрии. Заключение без суда было распространено и в конце 1930-х годов, но теперь эта практика значительно расширилась. Для рассмотрения дел тех лиц, кто сотрудничал с нацистами, были созданы народные суды. Некоторые из этих процессов превратили в громкие общественные события, в надежде, что они просветят венгров относительно преступлений прошлого. Но уже в то время наблюдатели отмечали, что простые венгры относились к этим процессам пренебрежительно, считая их справедливостью победителей. Спустя несколько лет некоторые приговоры, вынесенные по громким делам, были пересмотрены на том основании, что пришло время отказаться от карательного уклона. Справедливыми их тоже не считали, хотя заключение под стражу и последующее судебное разбирательство номинально осуществлялись под венгерским контролем. Было общеизвестно, что НКВД оказывает давление на суды. По воспоминаниям венгерского политика, Александр Белянов, советский чиновник, курировавший в Венгрии вопросы безопасности, отчитывал его о замедленный ход судебных процессов. Он настаивал на том, чтобы народные трибуналы работали быстрее и критиковал их излишнюю говорильню. Он требовал, чтобы приговор объявлялся сразу после речи государственного обвинителя. Я ответил ему, что мы изучали опыт советского правосудия и знаем, что в политических процессах принято заслушивать свидетелей публично. Он зловеще ухмыльнулся, обнажив большие желтые зубы, такие как у тигра. Собственное судопроизводство было и у Красной Армии, которая проводила судебное заседание на элегантной вилле австрийского городка Баден, находившегося неподалеку от Вены. Здесь никто и не вспоминал о венгерском суверенитете. Как и в Германии, советские военные трибуналы выносили гражданам Венгрии, обвинявшимся в политических преступлениях, приговоры по статье 58 УК СССР. Число обвиняемых было велико, обвинения были крайне разнообразными. Серия секретных инструкций предписывала новой венгерской полиции подвергать аресту среди прочих бывших членов ультраправых движений, включая партию «Скрещенные стрелы», которая управляла Венгрией в последние дни войны с октября 1944 по март 1945 года, офицеров, служивших при адмирале Хорте, то есть с 1920 года до прихода «Скрещенных стрел», а также владельцев кафе, баров, табачных лавок, парикмахеров и всех прочих, кто, согласно еще одной безбрежной формулировке, в силу своих регулярных контактов с публикой способствовал распространению фашистской пропаганды. На практике риску подвергался всякий, кто работал на любое довоенное правительство, политического деятеля, партию или просто позволял себе позитивные высказывания в их адрес. НКВД и новые спецслужбы имели также списки молодых людей, состоявших в рядах полувоенной молодежной организации, созданной Хорти. Их начали выслеживать так же, как выслеживали членов гитлеровских молодежных объединений. В целом, венгерская и советская тайная полиция в 1945-1949 годах интернировала около 40 тысяч венгров. Только в окрестностях Будапешта новый режим построил 16 лагерей для интернированных лиц, способных принять 23 тысячи задержанных. Далеко не все арестованные были пособниками нацистов. Напротив, с самого выступления Красной Армии в Венгрию новообразованная венгерская тайная полиция, поддерживаемая, естественно, венгерской коммунистической партией и ее советскими покровителями, начала выискивать и обезвреживать другие, особые разновидности фашистов. Хотя в Венгрии в годы войны не было такого крупного и организованного подполья, как в Польше, здесь тоже действовали оппозиционные кружки, враждебно относившиеся к немцам. Они были даже на верхних этажах общественной иерархии. Сразу же после завершения войны Гораздо раньше, нежели это признавалось официальной венгерской историографией, НКВД и венгерские спецслужбы развернули преследование этих антифашистов. Они были слишком самостоятельными, верили в национальный суверенитет и знали, как создавать подпольные организации. Многие их члены поддерживали партию мелких хозяев, игравшую заметную роль во временном правительстве и фактически победившую на выборах 1945 года. Подлинно демократической послевоенной Восточной Европе эти люди, как ветераны армии Краевой в Польше, могли бы превратиться в политическую элиту. Но еще до того, как венгерское правительство оказалось под полным контролем коммунистов, бывшие участники антигитлеровского сопротивления знали, что находятся под наблюдением. Иштван Шент Миклоши, член одной из таких тайных групп, позже писал, что он и его друзья чувствовали, что на них объявлена охота, но не понимали, в чем ее причина. В отличие от польской ситуации, здесь речь не шла о вооруженных партизанах. Группа Шент-Миклоши, по его словам, не имела формальной структуры, списков участников, эмблем или удостоверений, правил поведения и субординации, даже общей философии. Многие ее члены ранее входили в состав других объединений, например, Венгерского сообщества, тайной организации антифашистского и антисемитского толка, или Движение за независимость Венгрии, который также представляло собой скорее дискуссионный клуб, нежели группу сопротивления. Некоторые участники выступили соучредителями послевоенной партии мелких хозяев и в этом качестве пытались сотрудничать с режимом, который, как им казалось, может стать демократией. Но, по большому счету, это была всего лишь группа друзей, недолюбливавших Советский Союз и встречавшихся на квартирах друг у друга, чтобы поговорить о политике. В конечном счете, ими стали интересоваться не из-за их планов, а потому что в руки спецслужб попали сведения об их антифашистской деятельности в годы войны. За группой стали наблюдать более тщательно. Вот что пишет об этом периоде Шант-Миклуши. «В начале осени 1946 года комната, находившаяся по соседству с моей, была сдана в субаренду политуправлению армии. Новые хозяева просверлили дыру в стене и поместили в нее микрофон. Поскольку перед дырой стояла моя тяжелая голландская тахта в колониальном стиле, голоса в комнате улавливались не слишком хорошо. Тогда для подслушивания разговоров был приспособлен мой комнатный телефон. Еще один микрофон установили в общем коридоре, в софе стиле Бидермейер, на которой дочка моих соседей любила посидеть вместе со своим поклонником, агентом военной полиции, изображавшим из себя университетского студента. В декабре 1946 года Шант Миклоши был арестован. Его доставили в штаб-квартиру тайной полиции на проспекте Андраши и подвергли пыткам. Его часами заставляли стоять, уткнувшись лбом в стену, с раскинутыми руками и кричать при этом «Я убийца своей жены и своей матери». По словам следователей, обе женщины тоже были арестованы. Позже вместе с группой товарищей его отдали под суд. Всех обвиняемых уличили в призывах к свержению демократического строя, осудили на 10 лет тюрьмы. В ходе процесса Шант Миклоши сознался в преступлениях, которые он не совершал. Его арест был своеобразной профилактической мерой. Он и его кружок не делали ничего предосудительного, но власти опасались, что они вполне способны на это. Аналогичные репрессии в тот период обрушились и на независимо мыслящее духовенство. Здесь главной мишенью стал харизматичный, энергичный францисканский монах Салис Киш. Отец Киш руководил большой и процветающей группой христианской молодежи, называвшейся Кэдим, и действовавшей в небольшом городе Дьондюш, в 80 километрах от Будапешта. В 1945 году новые спецслужбы стали проявлять к этому месту особый интерес, поскольку в ходе всеобщих выборов коммунисты выступили здесь очень плохо, а партия мелких хозяев, напротив, очень хорошо. Советские менторы еще более заинтересовались этим делом, когда, начиная с середины сентября 1945 года, неизвестные преступники застрелили несколько военнослужащих Красной Армии, расквартированных в регионе. В результате венгерская госбезопасность, на которую оказывался сильный нажим, начала одно из своих первых крупных расследований. Они арестовали около 60 человек, включая старшеклассников, входивших в Кедим, и с пристрастием допросили каждого. Их целью было выявление обширной сети, состоявшей якобы из переплетения двухсторонних связей между Кедем и партией мелких хозяев, между партией мелких хозяев и англосаксонскими державами, между американским посольством и отцом Кишем, между отцом Кишем и молодыми людьми, которых официально обвинили в убийстве русских солдат. Собранные воедино, все эти связи должны были доказать существование фашистской террористической конспиративной группы, которая пыталась, по крайней мере, воображение полицейских, реставрировать старый режим. Протоколы всех этих допросов, бережно сохраненные в Будапештском архиве, нелегко читать. Один из главных подозреваемых, молодой студент права по имени Йозеф Антл, поначалу все отрицал. Позже, однако, он представил следователям обширные фальшивые признания, сделанные, вероятно, под пытками. Антл, который, по словам его друга, боролся с немецкой оккупацией, был ключевым звеном во всей цепи, поскольку он работал в местном отделении партии мелких хозяев и одновременно служил помощником отца Киши. В своем бессвязном заявлении он вспоминал разговор с одним из партийных активистов о том, что скоро начнется война между Россией и англосаксами. Он также намекал на то, что уже начал готовиться к этому вооруженному конфликту при содействии отца Киша. В признании упоминались также и тайники с оружием, находящиеся в офисах партии мелких хозяев, и большой арсенал, спрятанный в каком-то замке, известном отцу Кишу. Почти сразу после обнародования его заявления Антл отказался от своих слов. Но аналогичные признания были получены от 17-летнего Отто Кицмана, члена КЕДИМ, сознавшегося в убийстве советского солдата. Этот молодой человек, которого, скорее всего, тоже пытали, пошел еще дальше. По его словам, отец Киш показывал молодым активистам визитные карточки влиятельных людей, которые должны были доставить оружие. Более того, он якобы призывал их добывать оружие своими силами, пока не начнутся поставки из-за границы, и откровенно говорил, будто убийство русского — это не грех. Столь же дикие истории удалось выжить из друга Кицмана, 17-летнего юноши Ласло Боднара, уверявшего, что отец Киш обещал ему помочь покинуть Венгрию на самолете. Заговор отца Киша, подобно аресту Гизеллы Гнейст в Германии или задержанию 16 командиров армии Краевой в Польше, стал предвестием недалекого будущего. Это расследование, как и многие другие более поздние расследования, было инспирировано советскими военными властями. В соответствии с обычаями советского сыска, в этом деле в один преступный конгломерат объединялись самые разные организации и учреждения, от группы КЕДИМ и партии мелких хозяев до церкви и посольства США. Основой, на которой воздвигались взаимосвязи между ними, были случайные контакты, второстепенные знакомства или воображение следователей. Тень фашизма витала над каждым, кто оказался в этой сети. Жертвами были в основном молодые люди на втором и третьем десятке лет жизни, возрастная группа, которая и в дальнейшие годы пользовалась повышенным вниманием тайной полиции Восточного блока. Весной 1946 года, к моменту вынесения приговоров, дело получило широчайшую огласку. 4 мая коммунистическая газета «Шабат Неп» опубликовала фотографию отца Киша в наручниках, снабженную заголовком «Фашистские заговорщики признались в убийствах». Редакционная статья номера называлась просто «Повесить». Дело освещалось и вне коммунистической прессы, хотя она проявляла большую осторожность. Сначала газета «Кис Ушзак», маленькая газета, являвшаяся органом партии мелких хозяев, которая тогда имела крупнейшую фракцию в национальном парламенте, просто опубликовала официальное заявление полицейских властей. На следующий день издание процитировало председателя партии мелких хозяев и премьер-министра страны Ференса Надя, заявившего следующее: «Если информация, обнародованная в официальном полицейском коммюнике, окажется истинной хотя бы отчасти, мы потребуем самого тщательного расследования этого дела и самого сурового наказания виновных». Через несколько дней он высказался об инциденте еще более однозначно, назвав его фашистским заговором. Долгие годы никто не осмеливался даже предположить, что во всей этой истории вообще не было ни грана истины. За первым делом последовали другие, причем каждая строилась на столь же шатких основаниях и сопровождалась такой же массированной пропагандистской кампанией. С 1945 года аресты шли волнами, перерывов почти не было. Сначала брали военных преступников, фашистов и тех, в ком подозревали фашистов. Потом высокопоставленных военных и чиновников режима Хорти. Затем членов легальных политических партий, в особенности партии мелких хозяев. Наконец, социал-демократов и самих коммунистов. Хотя определение «врага народа» со временем менялось, механизмы, с помощью которых с этими врагами работали, с самого начала оставались неизменными. Теоретически, в 1946 году Венгрия, подобно Чехословакии или Восточной Германии того же периода, была демократическим государством. Страной управляло коалиционное правительство, в котором доминировала партия мелких хозяев. Но при этом органы госбезопасности контролировались не венгерским государством, а венгерской коммунистической партией, точно так же, как коммунисты Чехословакии, Восточной Германии и Польши держали под контролем службы своих стран. По всей Восточной Европе этот контроль над тайной полицией обеспечивал коммунистам, представлявшим меньшинство населения, колоссальное политическое влияние. избирательно применяя террор, они посылали своим оппонентам и публике в целом недвусмысленное послание о том, какого рода поведение и какие типы людей станут неприемлемыми при новом режиме.